Глава 5. Саша. «Сыночек, так, игра уже начинается, мы исключительно об этом». «Твою ж мать! И почему, когда я это говорю, у меня голос, как у чокнутой бабы?» «Кошмар какой-то». Едва ли не плакала от досады. А все потому, что если сын сейчас уцепится за эту тему, то все. Сушите весла. Саша Борис. «Сереж, пошли уже! Твоя мать из-за проблем на работе уже кукухой поехала. Нам еще с тобой футбол смотреть. Кто там играет? Реал и Барселона?» Не утратив своей подозрительности, с лицом полным серьезности и настороженности, сын с прищуром ответил. «Вы мне зубы-то не заговаривайте. Уж ты-то, крестный, точно должен знать, что у нас такие команды играют, только если мать разрешила мне сесть за приставку. И то я предпочитаю ПСЖ. Но я сделаю вид, что ничего не понял. Потом поговорим». Когда Сережа отвернулся, Ахмета передернула. Сын пошел вперед, а я с ужасом смотрела ему вслед. «Потом поговорим. Ты родила второго такого же турецкого кракена. Кошмар. Даже мне захотелось выложить все как на духу. А я, на секундочку, работал с его отцом несколько лет. Достойная смена подрастает». «Тссс!» – прошипела я, а друг лишь отмахнулся. «Это да. Когда мой ребенок хотел, то режим серьезного бизнесмена включался у него сам собой. Даже страшно становилось. Хотелось тут же сдать отчет. Даже тот, что я сдала, еще будучи студенткой. А еще я точно знала, что раз Сережа сказал, то разговор еще не окончен, то он реально продолжится в самый неподходящий для меня момент. Жуть какая! Что мне теперь делать?» – страдальчески пропищала я. «Как вариант сказать правду», – получила расслабленный ответ. Посмотрела на него, как на врага народа. Потому что какую такую правду? Для Сережи была придумана такая же версия, как для родителей, полуправдивая. Его нашли в турецкой капусте. Больше я, увы, ничего сказать не могла. Вся ответственность на мне. Бывают дети, у которых нет пап. «Прости, сынок, у нас в семье так. Тем более у нас не в меру активный дедушка». Он его к футболу и пристрастил, и по выходным с ним на тренировки ездил. А еще играл в саду и ворота из труб сантехнических сварил. Ну и совершенно случайно, разумеется, попадал мне по затылку регулярно. Мне иногда казалось, что он таким образом решил мне мозги вправлять. И плевать он хотел, что этими самыми мозгами я заработала на первоначальный взнос по ипотеке, и эту самую ипотеку плачу. Ну, в смысле, при помощи них. «Ахмед, если я скажу правду, то они станут искать Серкана. И найдут. Тем более, зная таланты моего папаши. Надо было ему в ментовку идти, а не в КВН». «Ой, опять ты за свое. Твой отец, как там у вас говорят? Мировой мужик!» Закатила глаза. «Мировой, безответственный мужик 60 с лишним лет от роду, который не хочет ничего от жизни, кроме как кайфовать. У него даже работы постоянной нет. Мне иногда кажется, что это вселенский заговор. Вы сговорились, а мой отец беспардонный хам. Вот бы кого с Серканом познакомить. Я бы на гада турецкого посмотрела после этой встречи. Хотя нет, опасно. Эта парочка еще споется или сопьется. Тут еще большой вопрос, что быстрее. Объединятся против меня и будут плясать на костях моей гордости. Зря ты про него так. Родители тебя любят, видно же». «Ага, как собака палку». Витюша и то больше теплых чувств иногда показывал. Он даже пытался меня соблазнять однажды. Смеху-то было. Почему-то очень ярко вспомнила, как мой на тот момент уже муж решил консумировать наш брак. Он вошел в мой кабинет голышом. Присел на стол и сказал, что я не могу отказаться от такого горячего мужика. Ведь у меня по-любому не было секса целую вечность. Стоит ли сказать, что наши европейские партнеры, которые в этот момент разговаривали со мной по видеоконференц-связи, немного прифигели. Этот идиот даже не понял, что наделал. Еще и потом стол дезинфицировать после него пришлось. К слову, контракт мы заключили. Европейские ценности, такие европейские ценности. А Витя сам виноват, что ему потом пришлось отбиваться от извращенцев и непристойных предложений. «Саш, в любом случае, рано или поздно тайное станет явью». Выставила вперед руку, жестом умоляя Ахмета закончить этот опасный и провокационный разговор. «Не станет. Ты же меня знаешь, я везучая. Не может быть такого, чтобы в целой столице тут же стало известно, что у меня растет маленький турчонок. После этих слов я повернула голову в направлении выхода, куда убежал сын. И там столкнулась взглядом с Серканом. Мать его, чтоб его понос до конца всех времен прихватил. Не балатом. Ахмед позади шумно выдохнул. Точно. Мистер Золотые турецкие пальчики же не в курсе про него. Друг жалобно произнес. Вот почему везучая ты. А под раздачу должен попадать я. Но в моей голове сейчас металась лишь одна мысль. Он не должен увидеть Сережу, а Сережа его.